— продолжал Сталин. «Учить красноармейцев в обстановке, максимально приближенной к боевой, непосредственно на местности, с преодолением водных и других рубежей, приучать к действию в ночное время, вырабатывать у бойцов инициативу, смекалку, а на учениях чаще практиковать стрельбу боевыми снарядами». По вопросам боевой подготовки ЦК решил провести совещание высшего командного состава. А кроме того, намечается ряд мер, касающихся Московского военного округа. Надо его сделать передовым, образцовым, чтобы другие округа равнялись по нему, брали пример, перенимали его опыт. Есть предложение прежде всего укрепить руководство округа. Сталин посмотрел на Буденного. Рекомендуют назначить командующим округом маршала Советского Союза Буденного. Как вы смотрите на это, Семен Михайлович? Буденный встал. Сидите, сидите, сказал Сталин. Повторяю, Московский округ особый, и ЦК партии возлагает на вас, Семен Михайлович, большие надежды. Постараюсь оправдать доверие партии, ответил маршал. Вскоре последовал приказ Народного комиссара обороны, и 5 июля 1937 года Буденный приступил к исполнению новых обязанностей с освобождением от должности инспектора кавалерии. На другой день нового командующего столичным округом пригласил к себе Михаил Иванович Калинин. Он пожал Буденному руку и, прищурив глаза, спросил: «У товарища Сталина были?» И, не дождавшись ответа, добавил: «Знаю, что были». «Да, вот оно как идет время, а? Кажется, совсем недавно я приезжал к вам в конармию. Я этого не забыл, Михаил Иванович. Вы нам здорово помогали». «Верю, что не забыли», — улыбнулся Калинин. «Да и кто забудет то горячее время? Человек я не военный, но мне очень дорога наша Красная Армия. И я горжусь, что в годы Гражданской войны был на фронте, встречался с бойцами и как будто всегда находил с ними общий язык». Поздравив Буденного с назначением на новую должность, он дал тот же наказ — сделать столичный округ образцовым. Во время одной из бесед я спросил у маршала, как ему работалось на посту командующего. Помедлив, Буденный ответил: «Нужно любить то, что делаешь, и тогда трудности как-то не замечаешь. Такое ощущение было и у меня. А довелось мне командовать округом почти 4 года. Это было время, когда Красная Армия и Военно-Морской флот мужали. Они получали на вооружение новейшие танки, самолеты, боевые корабли. Кстати, в нашем округе проводились испытания многих видов оружия. Не стану хвалиться, но лично сам участвовал во многих испытаниях. Не раз садился в танк, форсировал реку, стрелял из пушки. Что думаете, легко было?» Семен Михайлович прошелся по кабинету. «Нет, нелегко. Но надо было. Военное дело неотделимо от жизни страны. Потому-то и важно учиться. А обязанностей по службе у меня становилось все больше. В январе 1939 года меня назначили заместителем наркома обороны с оставлением в должности командующего Московским военным округом. На приеме у Сталина я пытался возражать, но нарком обороны Ворошилов не разделил мою точку зрения. Он заверил генерального секретаря ЦК нашей партии, что я справлюсь. Он так и сказал: «Буденный человек закаленный в огне и на работе». «Ну, раз так», — сказал Сталин, — «пожелаем ему успеха». «Что и говорить, работать приходилось до 7-го пота», — продолжал маршал. «Правда, у меня были хорошие помощники». «Кто?» «Много. Вот хотя бы начальник штаба комбриг Антонов. Пришел он в округ вскоре после того, как я принял дела. Алексей Иннокентьевич ушел в 41-й год. Но он имел уже богатый опыт штабной работы. Окончил командный факультет военной академии имени Фрунзе, учился в академии генерального штаба, куда пришел с должности начальника оперативного отдела штаба Харьковского военного округа. Я знал, что Антонов служил еще в царской армии прапорщиком в егерском полку. В Красную армию он вступил в апреле 19 года, участвовал в боях с деникинцами на Северном Кавказе, с франгелевцами в Крыму. Поздравив его с назначением начальником штаба округа, я сказал: «Слышал о вас немало лестного. Что ж, рад. Такой командир мне как раз и нужен. Округ наш столичный, с нас и особый спрос. Хочу, чтобы и вы об этом не забывали». Антонов заверил меня, что доверие оправдает. Так оно и было. Алексей Иннокентьевич оказался очень талантливым военачальником. Особенно проявился его военный талант в годы Великой Отечественной войны. Ни одна более или менее значительная операция, ее подготовка и планирование не прошли без участия Антонова.